другого пути к трону нет. Но в процессе работы я стал от этой трактовки уходить, утвердившись в мысли, что великая цель не может служить оправданием пролитой ради нее крови, потому что кровь становится нормой и непоколебимым правилом жизни, оправданием любого убийства. Вероятно, целью Ричарда было другое. Испытав унижение, испив из чаши всеобщего презрения, горбатый карлик просто захлебывается в ненависти к людям и мечтает об одном — всем отомстить. А для этого нужна власть, и он использует любые средства, чтобы ее достичь. Он жесток, коварен и хитер, и умен, чтобы скрывать это. Он притворяется на каждом шагу, изображает милосердие, гнев, добродушие, вожделение и даже жестокость. Он играет с такой убедительностью, что волосок невозможно просунуть между правдой и тем, что он изображает. Блистательный злодей и убийственный актер. Но сам он не убивает. При нем неотступно находятся три головореза, которые хладнокровно, как свиней, закалывают всех, кто мешает их главарю на пути к власти. Разумеется, не я первый брался за эту великую роль. Поколение артистов исполняли Ричарда III, и даже сложились некоторые клише в трактовке его характера. Например, подчеркивался дьяволизм этого человека, способного подчинять окружающих людей себе вопреки их воле. Но, вчитываясь в текст Шекспира, в хроники, посвященные Ричарду, в историю Англии XV века, в критическую литературу о пьесе, я сильно убеждался в том, что сила узурпатора была не в сатанизме, а в наглом бесстыдстве. Любую ложь он произносит с убедительностью истин на Моисеевых скрижалях. Известно, что века спустя Геббельс изрек: «Чем больше лжи, тем больше верят». Великой человеческой доверчивостью во все времена пользовались разные преступники и политические хитрецы. А люди верят снова и снова. Ричард был сыном полуварварского, полуразбойничьего века, эпохи, пропитанной кровью. Когда его зарубили в битве, то сделали это страшно и жестоко. Вырвали волосы, привезли к паперти церкви и бросили. Тело 3 дня лежало для устрашения, пока монахи не похоронили его. В смертельной и зловещей карьере Ричарда III, в его отчаянной борьбе против судьбы, в его внезапной и ужасной кончине есть что-то демоническое. Вот как о нем писал Томас Мор в своей превосходной истории Ричарда III. Он был скрытен и замкнут, искусный лицемер, внешне льстивый перед теми, кого он внутренне ненавидел. Он не упускал случая поцеловать того, кого думал убить. Был жесток и безжалостен, не всегда по злой воле, но чаще из-за честолюбия и ради сохранения или умножения своего имущества. С таким кротким и чувствительным выражением лица, что казалось ему несвойственной и совершенно чуждой хитрость и обман. Воистину, он имел острый ум, предусмотрительный и тонкий, склонный к притворству и лицемерию. Его отвага была такой неистовой и лютой, что не покинула его до самой смерти. Вот такая, монструозная, наделенная бесовским могуществом, сверхъестественная фигура вырастала передо мною, когда я читал о Ричарде все, что мог найти в библиотеках. Да и судя по мемуарам актеров, все трагики играли Ричарда как какую-то нечеловечески сильную, могучую и сатанинскую личность. Но знание истории и проникновение в сущность изображаемого характера еще не есть твое решение. Это только общее знание, и не более того. И если я просто буду играть известное понятие, то едва ли смогу убедить зрителя в правдивости персонажа. Сегодня можно привлечь внимание трактовкой, толкованием роли, но ее решение актерам должно исходить из понимания собственных сил, а также интересов и проблем современного зрителя. В чем-то, возможно, наши размышления не соответствовали действительности, но они точно выражали наши раздумья и тревоги. Поэтому в спектакле мы решили рассказывать о личности, которая из-за определенного стечения обстоятельств вдруг обретает силу, мощь, вес и, в конечном счете, трон. Почему?